Глава 30. Визит медведя. «Тихо, тише, ради Бога!» «Почему?» — спросил доктор, но тот же вопрос, заданный шутливым тоном, замер у него на устах. Из-за ледяных глыб, залитых серебристым светом месяца, куда указывал Скотт Хансен, появилась огромная движущаяся масса. Зверь передвигался легко, словно нехотя. Его едва можно было различить на фоне окружающей белизны. Иногда он останавливался, поднимал морду вверх, будто считал миллиарды звезд, мерцающих в темном небе. Затем он принюхался и медленно направился в сторону людей, стоявших возле геомагнитной палатки. «Тише, не испугайте его, я побегу за помощью на корабль», прошептал доктор и осторожно на цыпочках двинулся в путь, не обратив внимания на шепот Йоханссона. «Останься, это слишком далеко». Медведь, сильнее вытягивая носом воздух, стал двигаться быстрее. Быть может, ветер, дующий со стороны людей, донес до него приятный запах вкусного завтрака. Доктор в нерешительности остановился. Действительно, до Фрама было слишком далеко. Забыв об опасности, он бросился бежать обратно к товарищам. Для медведя это уже было слишком. От него что-то убегало, и он рысью бросился в погоню. «Кричи! Кричи громче, как только можешь!» — заорал Йоханссон, размахивая при этом руками, словно мельница крыльями. Хансену не нужно было повторять это дважды. Он когда-то читал, что таким образом медведя можно испугать. Но зверь не обратил внимания на угрожающие крики. Йоханссон крепче сжал в руках железный лом. Хансен схватился за топор, а Блессинг за какую-то палку. Они решили дорого продать свою жизнь. Медленно, плечо к плечу, они стали отступать к кораблю. Им казалось, что сейчас он от них за сотни километров. По-прежнему принюхиваясь, медведь вдруг остановился возле палатки. Он тщательно обнюхал ящик с инструментами, лопаты, брезент палатки и, убедившись, что всеми этими предметами не полакомишься даже на голодный желудок, вновь бросился вслед за убегающими, что было сил людьми. Их отчаянные крики случайно услышал на Фраме Хенриксен. Увидев, что происходит, он ворвался в кают-компанию, где Нансен и Свердруп сматывали линь для опускания лота. «Медведь!» — закричал он. «Медведь!» В одно мгновение оба выскочили на палубу, схватили по дороге ружья. Нансен с такой стремительностью бросился на помощь, что, сделав несколько шагов, не удержался на ногах и растянулся на льду. Вскочил он вовремя. Убегавшие уже сбавили темп, а медведь еще более увеличил скорость. Неожиданное появление Нансена удивило его. Он резко затормозил и проехал на лапах несколько метров. Этой минуты удивления оказалось достаточно. Но Кок с неудовольствием принял добычу, которой все радовались. «Взгляните, какой он тощий! Не стоило и трудиться!» — ворчал он. «Одна шкура до кости! И как только из этого выкроить котлеты?» Юл был прав. Желудок у бедняги был пуст. В нем нашли лишь кусочек бумаги от упаковки свечей, вероятно, сорванный ветром с палубы. Появление белого медведя здесь, в открытом океане, вдали от земли, представляло собой серьезную научную загадку. Никто не ожидал, что король Арктики заходит так далеко на север. Это было и предостережением. С этой минуты все, спускаясь на лед, вооружались до зубов. Но время шло, а белые медведи как-то обходили судно. И тогда, как это часто случается в жизни, все постепенно забыли о предостережении. В декабре, во время полярной ночи, никто уже не помнил о нем. Несмотря на мороз, Хенриксон стоял на палубе без меховой шапки. Он молча стирал ладонью пот со лба. От его шевелюры поднимался клубами пар. «Ну, скажи, в конце концов, как это произошло? Успокойте этих проклятых собак! Воют, словно с них живых снимают шкуру!» «Говори же!» — закричали со всех сторон. Великан постоял еще некоторое время, окончательно приходя в себя. Он оглядел окружавших его узким кольцом товарищей, и его взгляд остановился на хорошо освещенном фонарем лице Нансена. «Вчера вечером я удивился тому, что собаки вдруг отчаянно залаяли. Ты это помнишь? Я вышел на палубу, чтобы проверить, что случилось. Все они дружно рвались с цепи, скалили клыки и лаяли. Отчего? Я не знаю. Было темно, хоть глаз выколи. Ничего не было видно и слышно. Я лег спать». «Ну и что же, все это мы знаем», — нетерпеливо сказал Нансен. «Я целую ночь не мог сомкнуть глаз». Хенриксон пожал плечами. «Я-то спал, как убитый», — начал он опять неторопливо. «Утром, как и всегда, я спустил собак с цепи. Они бросились на лед, ни на минуту не переставая лаять, даже есть не стали. Трех из них я не досчитался. Встревожившись, я схватил штормовой фонарь. Правда, от него не так уж много света, но все же это лучше, чем ничего. Я взял его вот так». Рука рассказчика очертила большую дугу и на мгновение задержалась высоко в воздухе. И побежал проверить, что там происходит на льду. Гляжу, а тут из темноты прямо на меня мчится с лаем вся свора, а впереди медведь. Я бежать! Мои сапоги, чтобы их черт побрал, как коньки скользят по льду, да и тяжелы они, как камни. Здесь Хенриксон отыскал взглядом лицо Свердрупа, стоявшего в тени и отвернувшегося, словно он не хотел понять, что речь шла о ботинках с деревянными подошвами, заказанными им самим и изготовленными по его замыслу. «Я растянулся на льду, вы понимаете? слушавший, как по команде отскочили в сторону, опасая, что увлеченный своим рассказом великан станет показывать, как это произошло в действительности –